Глава 11. Евгения. Я спятила? Нет. Хотя немного тронулась умом? Возможно. Но почему? А может, я просто перетрудилась? Если так, то почему мне снятся красавчики в чужом мире? Ладно бы я была мега крута на выдумке, но фантазировать целый город с жителями и десятком обрядов — это слишком. Выходит, я точно была в другом мире. Но почему только во сне? Хотя смотрю на свою постель, которая не так сильно и помята, а учитывая то, что я очень много кручусь, я прихожу к выводу, что мое тело могло и исчезнуть. Но как? И почему там я не живая? А может, это была случайность? Хотя я ведь там уже трижды, а не дважды побывала. Значит, точно не случайность и вряд ли совпадение. Это все, конечно, бред, но я в него верю. Осталось разобраться, как с этим быть. Что делают в подобных случаях? Фиг его знает. Иду на кухню, наливаю самый крепкий кофе в самую большую чашку и возвращаюсь в спальню. Несмотря на то, что часы показывают 4 часа утра, бегу в компьютер и погружаюсь в интернет. И чего там только нет. Если я попала в другой мир, значит, в этом мире меня ничто не держит. Да с чего вдруг? У меня друзья, работа, дом, почти что нашелся мужчина. Точно не этот вариант. Дальше. Возможно, меня призвали. Уже ближе. Но вот не состыковка. Тот брюнет был удивлен, увидев меня. Значит, опять мимо. Больше 3 часов читала про трещины в мирах и случайные заскоки. Но я-то мне случайно, иначе почему я попадаю в одно и то же место? Да и привязана я как-то к тому парню. Симпатичному, шикарному. Но такому идиоту. «Нет, тут мне точно ничего не найти», — произнесла, откладывая компьютер. «На часах почти 9. Значит, книжные уже открыты. Вдруг там что есть?» Медлить не стала, так как надо успеть разобраться с этим до вечернего свидания. Быстро надеваю джинсы и футболку и выбегаю из дома. Забегаю в ближайший книжный и ищу что-то про духов. Нашлась целая полка. Только вот нигде не говорилось, что душа путешествует в другие миры. За этим, как мне сказала продавщица, мне нужно в отдел фантастики. Супер! Сгребла всю полку под шокированным взглядом девушки и пошла на кассу. Вдруг найду что-то полезное. В следующем магазине повезло больше. Там был парень, который, кажется, бредил этой темой. Он-то и рассказал мне, что знает случаи, когда душа человека, который был здесь в коме, путешествовала в другие миры. И что он делал в тех мирах? Как что? Искал себе новое тело. Это ведь совсем больное. Супер. Значит, я попала в другой мир, почти что в мужской гарем, чтобы найти себе тело? А чем мне мое не нравится? Да и я вообще-то жива и не больна. Бред. Парня я поблагодарила и взяла еще 5 книг, которые показались мне наиболее интересными. По пути домой зашла в кафе, где взяла приготовленные блюда на вынос. Времени на готовку не было, мне предстояло решить мою проблему. Не хотелось опять прыгать неизвестно куда, где, к тому же, мне были не очень рады. Разместилась я в зале на большом диване, обложилась книгами и приступила к чтению. Если я чего-то хочу, то обязательно этого добиваюсь. Вот и сейчас с особым усердием я искала среди 1000 страниц нужные. Душу могут призвать неосознанно, если кто-то чего-то желает, но на его пути появляется тот, кто поможет ему с достижением цели. И вашим спутником может оказаться не только человек, а, например, животное, приручив которое, вы что-то обретете. Или вещь, которая укажет вам путь. Возможно, вы услышите фразу или где-то прочтете строчки, которые помогут вам. А если вы верующий человек, то вас направят духи. Вот оно. И пусть тут не говорилось о том, что дух может быть из другого мира, все подходило. Этот дивар явно что-то хотел получить, но не знал как. И, видно, желание его было супермудреное, раз к нему попала я. Значит, мне следовало еще раз отправиться туда и постараться решить его проблему. Мир у дивара был необычный, и там явно жили сильно верующие. Еще бы, мы столько храмов посетили. Все сходится. Оказывается, все это случается из-за него, а не из-за меня. Вот вечно мужики проблемы на нас взваливают. Но ничего, быстренько с ним разберусь и буду отдыхать. Только вот вопрос, как мне опять к нему попасть? Закрываю глаза и пытаюсь представить мужчину. Красивый, зараза. И глаза у него завораживающие. Хоть и грубые, но что-то в нем есть. Так, думаю о красавчике. И черт, ничего. Полчаса тужилась, кряхтела безрезультатно. А может, нужно просто уснуть? Обычно я именно так переношусь к нему. Думаю, стоит проверить. Устраиваюсь поудобнее на подушке, укрываюсь покрывалом. Становится тепло и уютно. Зеваю и понимаю, что и правда хочу спать. Я ведь с ночи роюсь в этих книгах. Глаза как-то сами быстро закрываются, и я проваливаюсь в сладкий сон. Только вот просыпаюсь я не в нужной комнате и даже не рядом с красавчиком, а в своей квартире. И да, кто-то очень настойчиво звонит на телефон. Сонно беру трубку и отвечаю. «Слушаю», — стараюсь говорить, не зевая. «Женя, прости, но я смогу подъехать только через полчаса, на работе задержали. Но наше свидание в силе», — произносит Дмитрий, а я в шоке смотрю на часы. 7. Я почти проспала весь день. «Не торопись, езжай осторожно, я подожду», — заверяю его, спрыгивая с кровати. «Спасибо, надеюсь, ты не обиделась». «Ну что ты, знаешь, я тоже только недавно освободилась». «Даже в выходные пашешь», — усмехается, а я на сверхскорости вбегаю в свою гардеробную и ищу нужный наряд. Жесть, вот это я прокололась. «Бывает, ладно, не болтай со мной, а на дорогу смотри, жду». И быстро вешаю трубку, чтобы начать сдирать с себя одежду. Итак, у меня есть полчаса, чтобы стать красавицей. Погнали. Разглядывая свои вещи, понимаю, что я не знаю, куда меня поведут. Можно выбрать платье, но какое? Вечернее, коктейльное или для клуба? Нет, слишком короткое и откровенное выбирать не буду, а то сразу бросится в глаза, что мне срочно нужен мужик. Слишком закрытое тоже не вариант, показывать себя недотрогой не хочу. А вот что-то среднее... Взгляд останавливается на бежевом костюме, который я купила в прошлом месяце, но так и не надела. Облегающие брючки по щиколотку и приталенный пиджак. А что, вариант неплохой, чтобы не показаться строгой, надену под пиджак кружевное боди. Решено. Быстро бегу в душ, чтобы проснуться, затем крашусь так быстро, как никогда в жизни. На удивление, выходит очень неплохо, и лишь потом выбираю кружевное нежно-розовое чудо. Довольно рассматриваю себя в зеркало и улыбаюсь. Хорошо. Эх, сама себя не похвалю, никто не похвалит. Затем надеваю костюм, благо он поглаженный, и не нужно тратить драгоценные минуты. В момент, когда я надеваю розовые лодочки на шпильках, в дверь стучат. Ух, успела. Подмигиваю своему отражению и иду открывать дверь. Распахиваю ее и тут же вижу огромный букет белых роз. Ого! Произношу с улыбкой и смотрю на это огромное чудо. «Красивые цветы для шикарной девушки!» Звучит бархатный голос Дмитрия, и я смотрю на восхитительного мужчину. Как всегда, не оторвать взгляда от его привлекательной улыбки и горящих глаз. Его хищный взор проходится по мне, и я вижу, что мужчина очень доволен, впрочем, как и я. Сегодня на нем темно-синий костюм с белой рубашкой, пара верхних пуговиц расстегнута, и мне это нравится. Даже не верится, что такой мужчина решил выбрать меня. «Спасибо». Принимаю цветы и решаю оставить их дома. Быстро ставлю букет в воду, а потом замечаю, как Дмитрий с интересом рассматривает мои фотографии, которых на стенах очень много. Там я у водопадов, на сплавах, в походах, в палатках. Даже при прыжке с парашютом меня засняли. «У тебя очень яркая жизнь. Впрочем, как ты и сама». Делают мне комплимент, и я улыбаюсь. «Спасибо. Надеюсь, ты не будешь сильно разочарована, если сегодня мы просто сходим в ресторан. Хотелось бы пообщаться». «Почему бы и нет? Экстрим полезен, но в меру. Пошли?» Говорю спокойно и улыбаюсь, а в душе немного хмурюсь. «Если честно, я ожидала чего-то не столь банального. Но, с другой стороны, мы ведь правда друг друга мало знаем, а ресторан — неплохое место, чтобы просто поболтать». «Пошли?» Уже выходя из дома и садясь в автомобиль премиум-класса, я вдруг вспоминаю Дивара. «Интересно, а чем он сегодня занимался?»